Глава вторая. Лина пробудилась от легкого толчка в плечо. Еще не открыв глаза, она мгновенно проанализировала все доступные ощущения, отчетливо вспомнила, где находится. Руслан даже вздрогнул, когда увидел ее чистый, спокойный взгляд. Невозможно было поверить, что эта свежая, бодрая девушка только что крепко спала. «Приехали?» – спросила она. «Да». «Ну, пойдем». Они дружно вышли из машины. Водитель открыл багажник. Достал большую спортивную сумку. Тем временем Лина нацепила рюкзачок, быстро пригнулась, посмотрев на себя в боковое зеркальце. Невольно поморщилась, отросшие ниже лопаток волосы растрепались. Она пожалела, что не сделала себе короткую стрижку. Но ничего, это можно будет быстро исправить. В Хабаровске есть парикмахерские, сбудется ее мечта. Она выберет из них самую лучшую, выбросит из головы тетю Клаву. Добродушная женщина стригла всех воспитанниц практически на один манер. Делала она это довольно аккуратно и очень быстро, но нет для девушек худшего наказания, чем видеть всех своих подруг в такой же одежде и с аналогичными прическами. Водитель стоял позади, с немалым удовольствием разглядывая грациозно изогнувшуюся стройную фигуру. Он пожалел, что эта девушка носит брюки. Руслан был весьма неравнодушен к женским ножкам и явно видел, что они у нее должны быть очень симпатичными. Плавным, гибким движением распрямив стан, красотка повернулась, протянула руку за вещами. Забрав сумку, Лина кивнула. «Пока». «Удачно долететь», – пожелал Руслан и сел за руль. Немного отъехав, он вытащил телефон, придавил единицу, удержал пару мгновений. После двух гудков трубку сняли. Уверенный, спокойный голос произнес: «Да». «Говорит Харон. Посылка доставлена в аэропорт. Происшествий нет». «Обстановка?» «Вначале короткое возбуждение, потом сильный упадок. Почти всю дорогу спала». «Понятно. Возвращайтесь». «Есть».